уже одетым в дорогу. Ну, что? Ответа нет, сэр. Чарльз отвернулся, боясь, что лицо может выдать его. Что, карета? Дожидается, сэр. Отлично. Я скоро спущусь. Сэм удалился, и едва за ним закрылась дверь, как Чарльз сжал голову руками и потом развел их в стороны торжествующим жестом, словно актер перед аплодирующими восторженными зрителями. На губах у него играла удовлетворенная счастливая улыбка. Дело в том, что, перечитав накануне в 99-й раз свое письмо, Чарльз добавил к нему еще один постскриптум. Он решил послать Саре брошь, ту самую, которую мы уже видели в руках у Эрнестины. Он умолял оказать ему честь, приняв его подарок, и тем самым дать ему знак, что и его извинения за вчерашнее поведение тоже великодушно приняты. Этот второй постскриптум кончался так. Подателю всего приказано ждать, и если он принесет обратно то, что я передаю с ним, но нет, я не верю, что вы будете так жестоки. И все-таки бедняга Чарльз не находил себе места, покуда Сэм отсутствовал. И вот мы вновь видим Сэма. Понизив голос, он торопливо и страстно что-то говорит и одновременно с опаской оглядывается по сторонам. Место действия — скрытый от посторонних глаз уголок за кустом сирени, что растет у входа на кухню в саду у тетушки Трентер. Время действия — после полудня. Косые солнечные лучи, проникая сквозь ветки, освещают набухающие белесые почки. Второе действующее лицо — Мэри. Щеки ее пылают, и она то и дело прикрывает ладонью рот. «С ума сойти! Это ж с ума сойти!» «Все, дядюшка, из-за старика он испятил. А как же наша барышня? С ней-то что теперь будет, Сэм?» И они одновременно поднимают глаза, словно опасаясь, что вот-вот услышат предсмертный крик или увидят падающее тело к окнам, наполовину скрытым ветками деревьев. «Ты лучше скажи, с нами-то как? С нами что будет?» «Ох, Сэм, да чего же обидно?» «Я тебя люблю, Мэри». «Ох, Сэм!» «Думаешь, я только так тебе голову морочил, время проводил? Я скорее помру, чем тебя брошу». «Что ж нам делать-то, Господи?» «Ты только не плачь, голубка моя, не плачь. Хватит с меня господских фокусов. Больно много строят из себя, а тем же миром мазаны». Он схватил ее за плечи. «И пускай их милость не надеются, что каков хозяин, таков и слуга. Нет, дудки-с, коли из вас двоих выбирать, я знаю, кого выберу». Он выпрямился во весь рост, как солдат перед атакой. «Возьму расчет, и дело с концом. Сэм, ей-богу, камни буду таскать. На хлеб заработаю». «А деньги, что он обещал? Плакали теперь эти денежки?» «Мало что обещал. Легко обещать, коли нечего дать. Нет, с него уж теперь ничего не слупишь». Их взгляды скрестились. В его глазах было ожесточение, в ее отчаяние. Но вдруг он хитро улыбнулся и протянул к ней руки. «А сказать тебе, кто может раскошелиться? Ежели мы с тобой не будем зевать, и сыграем наверняка».